Глава вторая. «Я хочу, чтобы ты обставил все как ограбление, Улов». «Зачем?» — спросил я. «Потому что все должно казаться не тем, чем является на самом деле, Улов. Полиция всегда негодует, когда гибнут гражданские. Она слишком яростно берется за расследование. А когда женщину, которой есть любовник, находят мертвой, все указывают на ее мужа, и в 90% случаев совершенно справедливо». «74, сэр». «Прости?» «В наше время мы в Норвегии обычно не говорим людям «сэр», даже самым большим начальникам. Исключение, конечно, составляет королевская семья, к членам которой обращаются «ваше королевское величество». Даниэль Хоффман, наверное, предпочел бы именно такое обращение. Титул «сэр» Даниэль Хоффман привез с собой из Англии вместе с кожаной мебелью, книжными полками красного дерева и книгами в кожаных переплетах со старыми, пожелтевшими, обтрепанными страницами, наверняка произведениями английских классиков, откуда мне знать. Я был знаком лишь с известными авторами — Диккенсом, Бронте и Остин. Как бы то ни было, мертвые писатели настолько иссушали воздух в его кабинете, что после визитов к нему я еще долго отхаркивал пыльную целлюлозу. Не знаю, что так завораживало Хоффмана в Англии, но мне было известно, что он учился там недолгое время и вернулся домой с чемоданчиком твидовых костюмов, с амбициями и напыщенным оксфордским английским, на котором говорил с норвежским акцентом. Однако он не привез с собой ни диплома, ни других знаний, кроме того, что деньги решают все. И что человек, который хочет преуспеть в бизнесе, должен работать в области, где конкуренция наиболее слаба. В то время в Осло такой областью был рынок проституции. Думаю, анализ рынка оказался нетрудным, и Даниэль Хоффман понял, что на рынке, где заправляют шарлатаны, идиоты и любители, даже середнячок способен стать королем на горе. Вопрос лишь в том, чтобы этот середнячок обладал свободным отношением к морали, необходимым для ежедневного набора молодых женщин в проститутки. Поразмыслив немного, Даниэль Хоффман пришел к выводу, что он обладает таким отношением. Когда спустя несколько лет он вторгся на рынок героина, он уже сам себя считал успешным человеком, а поскольку в то время рынком наркотиков в Осло заправляли люди, которые были не только шарлатанами, идиотами и любителями, но еще и торчками, а Хоффман обладал свободным отношением к морали, позволявшим ему отправлять людей в наркотический ад, его снова ждал успех. Единственной проблемой Хоффмана в настоящее время являлся рыбак. Рыбак был относительно новым конкурентом на рынке героина и, как оказалось, не был идиотом. Боги знают, что в Осло в то время хватало наркоманов для них обоих, и все же они изо всех сил пытались стереть друг друга с лица земли. Почему? Да. Думаю, ни один из них не обладал моим врожденным талантом к подчинению. И дело становится совсем щекотливым, когда люди, которые должны править, должны восседать на троне, обнаруживают, что их женщины им неверны. Мне кажется, Даниэлем Хоффманом жилось бы лучше и проще, если бы они могли смотреть на все сквозь пальцы и прощать своим женам романчик другой. «Я собирался взять отпуск на Рождество, — сказал я. — Уехать на время кое с кем». «Кое с кем? Не думал, что у тебя есть близкие друзья, Улов. Вот это мне в тебе и нравится, знаешь ли. Тебе некому поверять свои тайны». Он рассмеялся и стряхнул пепел с сигары. Я не обиделся, ведь он сказал то, что думал. На сигарном банте было написано «Кахиба». Я где-то читал, что на рубеже веков сигары были самым распространенным подарком в западном мире. Удивилась бы она такому подарку. Я даже не знал, курит ли она. По крайней мере, не видел, чтобы она курила на работе. «Я еще не спрашивал, — ответил я, — но я заплачу в 5 раз больше твоего обычного гонорара, — пообещал Хоффман. И потом можешь уехать со своим кое-кем в вечный рождественский отпуск, если захочешь». Я попробовал сосчитать. Ну, как уже говорилось, я для этого не гожусь. «Вот адрес», — сказал Хоффман. «Я проработал на него 4 года и до сих пор не знал, где он живет. А зачем мне это? Он ведь тоже не знал, где я живу. И с его новой женой я не был знаком, только слышал, как Пина без устали повторял, какая она горячая штучка и сколько денег он смог бы огрести, если бы у него на улице работала пара чувих вроде нее». «Обычно днем она бывает дома одна», — сказал Хоффман. «Во всяком случае, так она говорит мне. Делай свое дело, как знаешь, Улов, я полагаюсь на тебя. Чем меньше мне будет известно, тем лучше. Это понятно?» Я кивнул и подумал: тем меньше, чем лучше. «Улов?» «Да, сэр, я понял». «Хорошо», — произнес он. «Позвольте подумать над этим до завтра, сэр». Хоффман приподнял тщательно приглаженную бровь. «Я немного знаю об эволюции и тому подобном, но вроде бы Дарвин считал, что существует всего 6 универсальных выражений лица, передающих человеческие чувства. Понятия не имею, есть ли у Хоффмана 6 человеческих чувств. Но, как мне показалось, приподняв бровь, а не открыв рот, он хотел донести до меня легкое удивление, смешанное с задумчивостью и пониманием. «Я только что сообщил тебе детали, Улов. И после этого ты хочешь отойти в сторону?» Угроза была едва слышна. Впрочем, если бы она была едва слышна, я бы ее не понял. Я совершенно лишен музыкального слуха и не понимаю ни подтекстов, ни намеков в речи людей. Так что давайте исходить из того, что угроза была очевидной. У Даниэля Хоффмана были ясные синие глаза, обрамленные черными ресницами. Если бы он был девушкой, я бы подумал, что он их подкрасил. Не знаю, почему я говорю об этом, ведь это не имеет никакого отношения к делу. «Я не успел ответить до того, как вы сообщили мне детали, сэр», — ответил я. «Вы получите ответ сегодня вечером». «Хорошо, сэр». Он посмотрел на меня и выдохнул сигарный дым в мою сторону. Я сидел, положив руки на колени и разглаживая поля шляпы, которой у меня не было. «До 6, — произнес он, — в 6 я ухожу из конторы». Я кивнул. В 4 часа дня я шел домой по заснеженным городским улицам. После нескольких часов мутных рассветных сумерек город вновь накрыла тьма. Ветер дул по-прежнему, безликим свистом вырываясь из черных проулков. Но я уже говорил, что не верю в призраки. Снег поскрипывал под подошвами моих сапог, как корешки старых высохших книг. Я размышлял. Обычно я пытаюсь этого не делать, ведь я вряд ли смогу стать лучше в этой области при помощи постоянной практики. И кроме того, по опыту мне известно, что размышления ни к чему хорошему не приводят. Но я вернулся к первой из 2 своих задачек. Само устранение должно было пройти нормально. Наверняка эта работа будет легче, чем другие, выполненные мной. И то, что эта женщина умрет, тоже нормально. Как я уже говорил, я считаю, что люди, и мужчины, и женщины, должны отвечать за свои ошибки. Гораздо больше меня беспокоило то, что неминуемо должно будет произойти потом. Я стану человеком, который устранил жену Даниэля Хоффмана. Стану тем, кто все знает и будет властен решать судьбу Даниэля Хоффмана, когда начнется полицейское расследование. Решать судьбу человека, не способного подчиняться. Стану тем, кому Хоффман пообещал гонорар в 5 раз больше обычного. Почему он предложил мне такие деньги за совсем простую работу? Я почувствовал себя парнем, который сидит за покерным столом с 4 вооруженными до зубов подозрительными на вид типами. А мне только что сдали 4 туза. Иногда хорошие новости настолько нереально хороши, что становятся плохими. Ладно, как поступил бы самый умный игрок в покер? Он скинул бы карты, принял бы поражение, которое вполне можно пережить, и стал бы надеяться на лучшее, на более подходящую сдачу в следующем круге. Моя проблема заключалась в том, что карты скидывать было уже поздно. Я знал, что за убийством собственной жены будет стоять Хоффман. Независимо от того, я ее убью или кто-то другой. Я понял, куда меня принесло. Я вгляделся в свет. Ее волосы были собраны в узел, совсем как у моей мамы. Она улыбалась и кивала клиентам, заговаривавшим с ней. Большинство из них знали, что она глухонемая. Они говорили ей «с Рождеством» и «до свидания», всякие дружеские слова, какими обычно обмениваются люди. Гонорар в 5 раз больше обычного. Вечный рождественский отпуск.